Глава 23. День закончился так быстро, что я был вынужден согласиться с решением Эдмунда. Идти в развалины утром определенно было хорошей идеей. Хотя, как по мне, лучше бы туда вообще не соваться. Но вариантов, к сожалению, не было. Скалы вздымались настолько высоко, а их стены были такими отвесными, что, думаю, даже лучшие из земных скалолазов-экстремалов несколько раз подумали бы, прежде чем туда лезть. А без опыта и снаряжения об этом и думать было нечего. Справа и слева же скалы простирались, насколько хватало взгляда. Учитывая утреннюю проблему с машинами, проверять, нет ли другого прохода где-нибудь километров через 100, желания не возникало. Да и глупо это на самом деле. Корабль, вот он, совсем рядом. Какой смысл нарезать крюки? Ответ лежал на поверхности, но я не хотел его озвучивать даже самому себе. Я боялся. Боялся мертвого города, даже в развалинах которого отчетливо виделась чуждая, нечеловеческая архитектура. Боялся неизвестности. Боялся того, что у нас не получится войти в корабль. Боялся того, что, войдя в корабль, у нас не получится освободить Эйриха. Боялся ответственности. Потому что первый раз в жизни от меня зависело настолько много. Судьба целой, мать ее, планеты. Темнота не то что наступила. Упала, словно сверху покрывало набросили. И эта темнота была неприветливой и враждебной. Не так, как когда в походе разбиваешь лагерь, даже в глухом лесу. Нет. От этой темноты хотелось держать оружие под рукой и ближе сжаться к друг другу и чахленькому костру, разведенному под прикрытием обломка скалы. Казалось, что за пределами светового пятна, отбрасываемого пламенем, обитают чудовища. А может, так оно и было. Устав бояться, в какой-то момент я пересилил себя, подхватил винтовку и решительно шагнул во мрак. Если не побороть этот страх сейчас, не поборешь никогда. Будет сидеть где-то внутри маленьким незаметным древоточцем и день за днем, минута за минутой подтачивать твою уверенность в себе, чтобы в какой-то момент ты дрогнул, сломался и умер. Знаем, плавали. Пусть и не в таких обстоятельствах. Единственный способ справиться с этим страхом — взглянуть ему в глаза. Все остальное — лишь попытки спрятаться от чудовищ во тьме, накрыв голову одеялом. Но, к сожалению, это работает только в детстве. Я вышел из освещенного костром круга, обошел обломок скалы и пошел вперед. Выбрался на гребень холма, уселся на камень и уставился туда, где в непроглядной тьме лежал мертвый город. Город, построенный чужой цивилизацией, сгинувший в огне междоусобной войны. Как похоже на землян. Я смотрел в темноту и чувствовал, как понемногу уходит страх. Я пытался представить, как это будет, то, что случится завтра, как мы пройдем через руины, доберемся до корабля и что дальше. Сложно понять. Но очень хотелось верить в чудо, в Бога из машины, который проснется и по щелчку пальцев решит все наши проблемы. Людям вообще свойственна такая вера. Почему-то никто не хочет понять, что любые изменения — исключительно результат действий самого человека. И только от него зависит, как повернется та или иная ситуация. Сзади послышались негромкие шаги, и через пару секунд рядом со мной на камень присел Эдмунд. «Вообще-то в мертвых пустошах не стоит так поступать», — негромко проговорил дядя. «Как?» — не поворачиваясь к нему, спросил я, просто чтобы что-то сказать. «Уходить во тьму в одиночестве, пусть даже и с оружием». «Буду знать», — безразлично кивнул я. Щелкнула зажигалка, и темноту разорвал огонек прикуриваемой сигареты. «Будешь?» — дядя сунул мне портсигар. «Не откажусь», — пожал я плечами. Прикурив, затянувшись и выдохнув ароматный дым, я продолжил смотреть в темноту. «Нервничаешь?» — помолчав, спросил Эдмунд. «Конечно», — усмехнулся я. «А ты?» «И я нервничаю», — признался тот. «Ты?» — я даже немного удивился. «Ты же сколько раз ходил в забытые города рейдить. Тебе-то чего?» Эдмунд выпустил густой клуб дыма и усмехнулся. «Забытые города, Дэймон, — это руины домов таких же людей. Максимум, на что ты там можешь нарваться, — это на одержимую тварь. А это — город-предтеч и самое сердце мертвых пустошей. Одни первые знают, что может ждать нас внутри». Будто подтверждая его слова, вдали среди обломков сверкнула вспышка. Мы с дядей, не сговариваясь, затихли и уставились на развалины. Где-то среди обломков возник серебристый сияющий шар. Возник и принялся бродить по одной и той же траектории, будто патрулируя. Несколько секунд, и в отдалении от него возник еще один, а потом еще и еще. Мы смотрели на затейливый хоровод, забыв о сигаретах, а шары плавали над землей по одним им известным векторам, будто призрачные часовые. Через пару минут бродящих по руинам шаров насчитывалось больше десятка. «Твою мать!» — выдохнул Эдмунд. «Ты знаешь, что это такое?» — не отводя взгляда от развалин, спросил я. «Понятия не имею», — признался дядя. «Но, думаю, караул этой ночью нам лучше выставить удвоенный. Пойдем отсюда. Ну его нахрен!» Эдмунд затоптал окурок и поднялся. Я последовал его примеру, и мы направились в лагерь. Забираясь в спальник и снова чувствуя прижавшуюся ко мне Корал, я тихонечко хмыкнул. Охренительно страх поборол. Ничего не скажешь. Эдмунд разбудил нас, едва вокруг посерело. Угрюмый Дикхан уже сидел у костра, кипятя воду на отвар, а Торн возился с завтраком. Эдмунд раздал всем владеющим отряда по два эфирных кристалла. «Заряжайтесь, дамы и господа». Дядя хотел казаться веселым, но выглядел озабоченным. «Сегодня двойная доза. Что-то подсказывает, что силы нам понадобятся». Я перекачал энергию обоих кристаллов в источник и почувствовал себя бодрее. Правда, ненамного. Из головы не шло увиденное вчера в развалинах. Может, это природное явление, типа шаровой молнии? Хотелось бы верить. Однако есть ощущение, что в пустошах лучше ориентироваться на худший вариант. Меньше разочарования будет. Поели наспех, чуть дольше грели руки кружками с ароматным отваром. Казалось, они — единственное, что соединяет нас с сомнительным уютом временного лагеря. Однако тянуть время бесконечно было нельзя. «Собираемся», — скомандовал Эдмунд. «Приоритетное оружие — эфирное. Способности тоже держите наготове. И самое главное, что бы ни случилось, не паникуйте. Нам нужно пройти через город, и мы это чертово семя сделаем. Во что бы то ни стало». Народ покивал в разнобой, и мы погрузились в машины. С холма спустились медленно, а за пару сотен метров от разрушенных ворот, некогда прикрывавших главный вход в город, спешились. Здесь у подножия не было даже легкого ветерка. Нервозность и напряженность, охватившие меня, кажется, передались и остальным членам отряда, пришедшим со мной из Технополиса. А вот мародеры выглядели несколько иначе. Нет, они, безусловно, были серьезны и сосредоточены, но при этом на их лицах читалось воодушевление и предвкушение. Да, кажется, авантюристы — самое подходящее название для них. Что-то подсказывает, что Эдмунд и команда лазят по древним развалинам не только из любви к деньгам. Ну, главное, чтобы до выполнения основной миссии не ринулись искать Святой Грааль или что у них тут за главное сокровище считается. Впрочем, мои опасения были напрасными. Что бы там ни чувствовал дядя, к делу он относился серьезно. «Тия, Дэймон, за руль!» — скомандовал Эдмунд. «Торн, добрый, к пулеметам. Дикхан, Тень, со мной в авангарде. Алекс, Джулиан, Корал, Фина, вы движетесь за второй машиной. Смотрите в оба. Поделите между собой сектора. Сделайте так, чтобы ни одна тень не прошмыгнула незамеченной. Обо всем необычном докладывать мне голосом. Огонь по команде. Стрелять без предупреждения, только если предупредить об опасности не успеваете». «Снаружи от меня толку будет больше, чем за рулем», — перебил я дядю, поняв, что он собирается применить стандартную схему зачистки населенного пункта малой группой. А то мне что-то совсем состав сопровождения второй машины не понравился. Финни я не сомневаюсь, да и в Корал тоже, а вот Джулиан и Алекс... Алекс, во-первых, башкой работает лучше, чем винтовкой, а во-вторых, он мне еще пригодится, когда мы доберемся до корабля, а в машине все-таки безопаснее. «За руль могу сесть я», — будто услышав мои мысли, добавил Алекс. Я кивнул. «Юный технос, парень серьезный. Если говорит, что водит, значит, умеет». Эдмунд с сомнением посмотрел на меня. «Уверен?» «На все 100». Я кивнул. «Эх, нам бы еще связь и разведку с воздуха. Коптер бы». «Коптер?» — непонимающе посмотрел на меня Эдмунд. «Блин, я что, вслух это сказал?» «Дрон», — пожал плечами я. И тут же вскинулся, вспомнив дипломную работу техноса, лежащую у него в рюкзаке. «Дрон есть», — Алекс кивнул. «И со связью решить можно». «Как?» — Эдмунд поднял бровь. «Ассисты у всех имеются?» — вместо ответа поинтересовался парень. «Ну да», — Эдмунд непонимающе посмотрел на него. «А толку с них без сети?» «Я могу создать локальную сеть», — проговорил Алекс, скинув с плечи рюкзак и колдуя над извлеченным из него беспилотником. «Дрон послужит ретранслятором. Дальнюю связь не обещаю, но в радиусе сотни метров работать будет». «Хм, ну давай. Что для этого надо?» Через 5 минут Алекс вернул всем перенастроенные ассисты, а дрон взмыл воздух. «Картинка идет напрямую мне на базовый имплант и транслируется в AR-слое», — пояснил Алекс. «Могу прокинуть ее оттуда на пару ассистов». «Сделаю вид, что понял то, что ты сказал», — осклабился Эдмунд. «Давай трансляцию на ассисты мне и Дэймону. Дэймон, ты старший второго отряда. Машины пойдут малым ходом, мы рассредотачиваемся вокруг них так, чтобы в случае чего укрыться». Я кивнул. «Эх, дядя, знал бы ты, сколько раз мне вот так вот уже ходить за тачками приходилось». Правда, техника была малость другая. Бетры да тигры. Тряхнув головой, я отогнал воспоминания и проверил винтовку. «Джулиан, в кузов, к доброму!» — принялся командовать я. «Смотришь за левым флангом и задней полусферой. Фина, Корал, по правому борту. Фина, ведущая. Держите правый фланг. Я пойду слева. В остальном вы Эдмунда слышали». Дядя вскинул бровь, но ничего не сказал, признав, что я лучше знаю, как командовать своими людьми. «Давай, малец, полезай», — прогудел добрый. «Смотри, чтоб никакая тварь мне жопу не откусила. Да сам ее не отстрели, а в остальном не переживай. Дядя добрый прикроет». Джулиан метнул на авантюриста уничтожающий взгляд, но промолчать ума Аквису хватило. «Запускаю», — доложил Алекс и подбросил дрон в воздух. Тот что-то пропищал на своем R2D2-шном и завис метрах в 20 над машинами и метрах в 50 впереди. «Даю картинку», — продолжил Технос, и тут же ассист выдал блеклую, но хорошо различимую трехмерную голограмму, на которой отлично просматривались руины. Я хмыкнул и перевернул ассист дисплеем на тыльную сторону руки, так, чтобы картинку было удобно просматривать, держась за цевьё. «Отлично», — Эдмунд кивнул. «А теперь пойдемте и доберемся скорее до этого корабля. Машины! Малый вперед!» Двигатели едва слышно зажужжали, и внедорожники двинулись вперед. Мы же, рассыпавшись вокруг машин, двинулись следом. Что ж, осталось совсем немного. Совсем скоро я узнаю, не зря ли мы перлись в такую даль. И действительно ли Эйрих такой всемогущий, как его описывают легенды? Вот только сначала нужно пройти через город, и, черт раздери, я готов спорить, что так просто сделать это не получится.